«О, Колян пришел!» — оживилась гламурная толпа. «И не один! Да это ж сам герцог!» «Ансвай в доску!» — успокоил корешей Колян. «Ну что, есть!» — азартно подалась вперед худощавая девица, обдав Дениса тонким ароматом фирменных духов. «Есть, Диарини, есть!» — успокоил Колян девицу. «Стервалини, не толкайся, всем хватит!» «Ну, наливай!» — приказал он бармену. «Вашей фирменной?» «Ну, конечно, всем наливай, гуляем!» Бармен извлек из-под прилавка четверть гномьей водки с надписью на этикетке «Особая». Выставил на стойку ряд стаканов и наполнил их чуть не до краев. «Ну, доставай!» — подпрыгивая от нетерпения, прошептал Колян. «Что доставать?» «Медь доставать, бестолочь! Будем из особой делать отпущение грехов!» «А-а-а!» До Дениса наконец дошло, и он вынул из кармана медный крестик. Колян схватил его и макнул поочередно в каждый стакан. «Притырь подальше, пока никто не видел!» — вернул он крест Денису. «Ну, будем!» Все дружно выпили. «Вот это кайф! Как по жилкам побежала!» «Да!» Денис пожал плечами. «Обычная водяра. В рамадановске пивал и лучше. А вот на остальных отпущение грехов подействовало круто. Колбасило нариков не по-детски». «Хорошо пошла!» — в экстазе простонала Стервалини, передернув плечиками, и Денису на мгновение показалось, что над головой у нее замерцал нимб. Такие же нимбы мелькнули над головами остальных нариков. «Вставила!» Было ощущение, что из ушей Коляна пошел дым, причем теми же нимбовыми кольцами. «А серебряные кресты туда макать не пробовали?» — усмехнулся Денис. «Не, ты тебе не советуем», — потряс головой Колян. «На серебро не переходи, с него не слезешь. Мы лучше по старинке на меди оторвемся. Так надежней. А ты молодец, уважил кореш. Доставай, продолжить надо». «Опять крест?» «Да ты что, совсем неопытный? Теперь то, что в мешочке». Денис извлек из кармана кисет. Исходящие из него ароматы ладана заставили толпу наркоманов застонать. «О, да, это оно! Да тут надолго хватит!» У бармена при виде такого богатства перехватило дыхание. Он тоже участвовал в общем веселье. Качество товара оценил сразу, а потому тут же вытащил из-под прилавка солидный мешочек с золотом. «Вот здесь это 1000. «С ума сошел!» — вызверился на него Колян. «Да такой товар на все 3000 тянет! Кого напарить хочешь, гнида?» «У меня при себе сейчас больше нет», — испугался бармен. «В гномий банк завтра сгоняю и...» «Да вы что, ребята!» — добродушно пожал плечами Денис. «Чтоб я со своих деньги брал! Обижайте!» «Герцог, я твоя навеки!» Стервалини полезла к Дэну целоваться. «Я ж говорил, свой в доску!» Квелый Колян от избытка чувств даже прослезился. Нарики засуетились. «Давай, бодяж по-быстрому, вставляя, Дже! Из расчета 1 к 10, не больше!» «Без вас знаю!» — отмахнулся бармен, смахивая со стойки мешок с золотом. Вместо денег на стойке появилась фарфоровая ступа, в которой лежал пестик из агата, а также банка с мелким порошком лимонно-желтого цвета. «Что это?» — спросил Денис. «Но я сразу понял, что ты в нашем деле новичок», — покровительственно похлопал его по плечу твелый Колян. «Это братишка Сера». Тем временем бармен высыпал в ступу содержимое кисета, тщательно растолок в ней ладан, после чего добавил из банки серы, раз в 10 увеличив содержимое ступы, и старательно размешал полученную смесь. «Ух, сейчас засмолим! Где бумага?» «Здесь!» — бармен выложил на стойку стопку испещренных мелким шрифтом листков, и нарики начали сворачивать из нее самокрутки. Денис взял в руки один лист. «Прокламация!» — неспешно прочел он. «Граждане и гражданки, мы, патриоты Дюлока, призываем вас свергнуть зажравшихся тиранов, попирающих права и свободы». «Герцог, кончай фигней маяться!» Колян уже блаженствовал, пуская дым из ноздрей. «Лучше пыхни, такой кайф!» «Откуда у вас это?» «Это я хочу тебя спросить, откуда?» «Гномы-церквушники давно в наши края не наведывались. Карлуша, не упади!» «Товар охрененный!» — просипел Карлуша по злотине. Его уже пошатывало. «Такого товара мы лет 5, если не больше, не видали. До зеленых ангелов вставляет. Где брал?» «Где брал, там уже нет», — рассердился Денис. «Я вас про прокламации спрашиваю. Откуда они у вас?» «От этих», — кивнул на подозрительной личности Колян. «Они их всем подряд бесплатно раздают». «И народ берет?» «А как же», — хмыкнул бармен. «Хорошая бумага всем нужна. На самокрутке там или на подтирку». «Нет, это надо же! Против 3 толстяков идут! Эй, это же святые люди! Не чета нам!»